дитя. И стало мне вдруг хорошо на душе, как будто детство мое вернулось. Утро пасмурное, вечером солнце, весна ослепительная. И есть переулочки в Замоскворечье, где сохранилась тишина, и в какую-то минуту перед самым вечером в сумраке можно встретить себя самого в детском виде и наслаждающимся счастьем детства под чудесный говорок засыпающих галок. Возвращаясь из поликлиники, почувствовал на полянке необходимость найти для себя на улице смысл данной минуты. Что это за смысл, я не совсем понимаю. Может быть, это даже и вовсе не смысл, а просто момент соприкосновения внешней жизни с моей душой. Так я посмотрел на дома, новые и старые дома. Ничего не почувствовал. Мертвые были дома, как памятники на кладбище. Чужды мне были троллейбусы огромные и мчащиеся легковые машины, и шум, и лязг, и гудки. Но в то же время я знал, что где-то мой смысл должен быть. Вдруг я увидел у края тротуара кучу песка, а возле кучи сидели маленькие дети и своими игрушечными формочками делали из влажного песка пироги. И тут я узнал возле этой кучи песку то самое, чего мне так не хватало, и что я назвал смыслом улицы. В воздухе запахло самым хорошим, тем самым, чем пахло, когда бывало в детстве. Выносишь на двор запускать змей с трещоткой и длинным мочальным хвостом. Это очевидно, что в детях мы любим не просто одно то, что они маленькие. Мы любим в них именно то прекрасное, что было в нас или около нас в нашем детстве. Мы любим в детях то самое, что храним в себе с детства, как лучший дар нам от жизни, и эту нашу прелесть стараемся по-разному воплотить. Одни, и этих большинство определяют с этим даром в семье, другие, кому семейное счастье недоступно, достигают его в искусстве. Третьи, не исчерпываясь до конца, ни в семье, ни в искусстве, хранят своего младенца в себе до глубокой старости. Это их делает мудрецами. Начинаю понимать, что я не просто живым детям пишу, а тем, какие остаются, сохраняются и не сохраняются, вернее сказать, какие должны бы у всех нас для нашего счастья сохраняться в душе. Может ли быть художник в любом искусстве без такого ребенка в душе? Едва ли. Но больше. И не у художника, а и у всякого рабочего в его мастерстве, когда ни с того ни с сего откуда что взялось и вдруг вышло совсем новое и небывалое, так не этот ли самый спящий младенец шевельнулся, брыкнул ножками, и мастер обрадовался и создал что-то новое, небывалое. Сохранить свое детство значит остаться бессмертным. Повелика выползла на песчаную дорожку, белая и розовая, пахнет по-прежнему чем-то далеким из детства, что ни за что не вспомнишь. Не могу представить себе, как и чем пахнут цветы тому, у кого детства не было. Осень глубоко продвинулась. Еловый подрост осыпан золотыми монетками берез и красными медалями осин. В лесу ведь и в солнечный день сумерки, а тут еще нападала листва и скрывает от глаз серые, красные и желтые шляпки грибов. «Есть грибы?» — спросил я маленькую дочь лесника. «Волнушки, рыжики, маслята, а белые?» «Есть и белые. Только теперь начинает холоднеть, и белые переходят под елки. Под березками, и не думайте искать, все под елками». «К как же-то они так переходят? Видал ли ты когда-нибудь, как грибы ходят? Девочка оторопела, но вдруг поняла меня и, сделав плутовскую рожицу, ответила мне. — Так они же ночью ходят. Как их мне ночью видеть? Этого никто не видал. Мальчик Витя стоял и слушал нас, не улыбаясь. И понимали мы, что какая-то великая космическая метафизика клубилась в нем в поисках выхода. А бабушка его, тетя Саша, работала у нас на огороде поденщицей. Вдруг страшный грохот раздался, и показался низко над самым огородом самолет, и от него неслась по земле тень, и неслась. Витя закрыл лицо руками и бросился к бабушке, и закричал ей: «Бабушка, эта смерть с тобой прилетела!» Тетя Саша вытерла ему нос, а потом, подумав, засмеялась в нашу сторону и сказала Вите: «Смерть, говоришь, за мной прилетела. И улетела ни с чем. Чем пришла, с тем и ушла. Без воли Божией, дитятка, и смерть не сильна». А мы между собой говорили о том, сколько философии и поэзии клубится в ребенке. И куда это после взрослого человека девается? Ехать на машине — это еще не свобода. Бывает, человек на машине едет в тюрьму. Совершенно свободен ребенок, который сидит и играет в эту машину. Сидит на стуле, щеки раздувает, пах-пах-пах, и это у него машина. Дети учат взрослых людей не погружаться в дело до конца и оставаться свободными. Удивление покидает мир. Даже воздухоплавание, даже радио и телевидение больше не удивительны. И можно вперед сказать, что перелет на другие планеты не даст того счастья, той радости, о которой сейчас грезится. Удивление связано с детством человека. Современный взрослый человек рано расстается со своим ребенком. Он с 20 лет взрослый и больше ничему не удивляется. Сказка питается детством, и детство — здоровьем, и здоровье дается землей и солнцем. Человеку надо вернуть себе детство, и тогда ему вернется удивление, и с удивлением вернется и сказка. Невозможно? Нет ничего невозможного. Во всяком случае возникает вопрос, почему современный человек не отказывается от возможности перелета на другую планету и поднимает даже вопрос о физическом бессмертии в будущем. Но почему же тогда невозможно вернуть человеку удивление и сказку? Я себя беру, своего маленького героя. Мне удобен мальчик-герой, потому что я же сам, лично, будучи от природы, сам художником и поэтом в душе, скромным среди великих событий нашего времени, чувствую себя всегда мальчиком. И, признаюсь, не сразу дохожу до смысла их. Если же беру сразу, то неизбежно ошибаюсь. От этого мне легче среди великих событий изображать мальчик. Из-за того именно легче, что я сам такой, и когда чего не хватает, буду брать из себя. Мне часто говорят, что я знаю хорошо детей и люблю их, но я знаю, люблю и охраняю только одно, заключенное в себе бессмертное дитя. В этом ребенке и реализован мой талант. Я думаю, что значение моих книг и у нас, и дальше в моем устремлении к детству. Природа у меня как материя детства. В 1905 году я напечатал первый свой рассказик «Дедок» в журнале «Родник». После этой удачи я задумал по совету Анчукова поехать на север, на Выкозеро. У редактора Альмедингена в «Роднике» я просил денег на поездку. «Я напишу вам, — сказал я, — о мальчике, попавшем на север, и так опишу север в приключениях мальчика. — Нет, — ответил Альмедигин, — напишите просто очерки «Север». Я послушался. И с тех пор вот 45 лет никогда не расставался с этим мальчиком. И все не мог написать. Вся детская моя литература возникла на этой почве, а, может быть, даже и охотничья. По-видимому, этот мальчик живет у меня в душе. И, скорее всего, это я сам ношу его в себе, как беременная женщина. В этом вынашивании мальчика и есть все, чем я богат. Понимать все на свете можно по-разному, но, несомненно, нужно одинаково верно понимать человека, чтобы сделать ему радостный подарок. Надо понять человека, чтобы суметь ему подарить. Пониманием любовь начинается, и подарком разрешается. Он дарит ей, она это дарит всем. Скорее всего, люди инстинктом животных чувствуют, что ребенок — это подарок для всех. Новый человек — это ребенок. И если о нем надо рассказывать, то расскажите о взрослом, сумевшем сохранить в себе ребенка. Сумерки сегодня были теплые и тихие. Я сидел у реки, и пока смеркалось, мне казалось, что лишнее мое все понемногу расходилось в сумерки и оставляло меня все больше и больше, пока, наконец, я совсем не смеркся. Мне было так, будто у меня осталось только детство, что я после всего, наконец, вернулся в него, но только оно теперь лучше, и экзаменов больше не будет. Сколько в жизни ездил, искал, и в конце концов оказалось, искал того, что у меня было в детстве и что я потерял.